Это был конец всему. Самые страшные дни моей жизни. От прошлого у меня не осталось ни одной фотографии. Уничтожение дуба юрта повергло в шок даже бойцов той армейской части, которые оставили в нем стоять после этого пожарного погрома. Заместитель командира ВЧ 69771 подполковник Ларичев, увидев место своей новой дислокации и осознав, что именно он теперь будет глаза в глаза с обезумевшим от горя населением, пошел на совершенно неординарный для федералов шаг. Вместе с главой сельской администрации Яхьяевым и представителем МЧС России полковником Войченко составил акт осмотра села Дубоюрт. Там значится, что проходящие через село колонны военной техники и находящийся в них личный состав систематически грабят и поджигают дома мирных жителей. Под этим беспрецедентным для нынешней войны протоколом печать ВЧ 69771. Но не помогло. Никто из военных прокуроров, наведывавшихся в Дубоюрт для проверки изложенных фактов, не заговорил о главном – о компенсации сельчанам за армейское мародерство и не потребовал суда над мародерами, потому что русские герои в Чечне вне подозрений. Такая традиция сложилась на этой войне в поддержку другой, давней, которая состоит в следующем. Мы – страна, не переносящая таких знаков препинания, как точки, поэтому у нас никогда не получается завершенки, и в делах вечная беременность, а потому беспросветность. Дубоюртовцы очень хорошо понимают, что никакого конца не будет, и надеяться не на кого, но и сами они бессильны, безденежье, ни на что отстроиться. В Чириюрте остались только бедные, все более-менее финансово состоятельные давно уехали из Чечни. И в этом еще одна причина, почему собравшийся в Чириюрте народ настолько сдал морально. Ну куда теперь идти Раисе, матери немых подростков-инвалидов? А изголодавшийся Хазимат? На что надеяться? Где сажать тот огород, которым хотя бы следующей зимой прокормиться? Очень трудно оставаться людьми, когда все превращено в пепел, включая судьбу. Когда ты знаешь, что бандиты, из-за которых все начиналось, все равно опять ушли в горы. А солдат, в гневе на весь чеченский народ, обливавший соляркой дом Хазимат, санитарки детской поликлиники с 20-летним стажем, просто-напросто упустил этих боевиков. Послесловие 2 года спустя. Дубоюрт сегодня все те же руины, затянутые тепличной пленкой. Под нею живет часть людей, вернувшихся из Чириюрта. Другая, большая, так и осталась наверху, в поселке бывшего цементного завода. История Чириюрта, поневоле приютившего Дубоюрт, типичная в нынешней Чечне. Ее последствия, чем дальше, тем существеннее. Бродя из одного военного месяца в другой по чеченским селам и городкам, я встречала все больше людей, которые, как и чириюртовские беженцы, подчиняются лишь одному закону – биологическому закону выживания. Война прошлась не только по чеченской земле. Она выскоблила души людей, прогнав сотни тысяч прочь из домов, в лагеря, в поле, вообще неизвестно куда. Она заставила их принять новые законы жизни, лагерные, убийственная разобщенность, прикажущейся сплоченности, стукачество на каждом шагу с единственной целью. Я должен выжить, неважно, что сгинут другие. Народ может заказывать по себе тризну, когда это становится очевидным. Мах-Китинский концлагерь с коммерческим уклоном. Мне принесли коллективное письмо 90 семей, проживающих в нескольких селениях Веденского района. Махеты, Тавзени, Сельментаузен, Хатуни. Несколько сотен человек умоляли содействовать их скорейшему перевозу за пределы Чечни. Причины. Постоянный голод, нестерпимый холод, отсутствие врачей, какой-либо связи с миром. И особой статьей – жестокие карательные акции, совершаемые военнослужащими, расквартированными на окраине селения Хатони. Факты казались фантастичными. Командировка началась 18 февраля 2001 года. Десятки жутких рассказов, измученные лица людей, испытавших на себе пытки и изощренное измывательство военных, когда от ужаса того, что тебе надо записывать, останавливается рука, фиксирующая все в блокноте. И вдруг те же самые рассказы, но только уже с тобой, ожившие картинки в доказательство услышанного. И это уже тебе кричат «стоять», «вперед», и ФСБшник в сопливом возрасте старшего лейтенанта уже тебе, а не твоему недавнему рассказчику, улыбаясь годливым ртом своих профессиональных предков из 37-го года, шепчет: «Боевичка, ты пришла от Басаева? Расстрелять тебя мало. Слишком много моргаешь, значит, врешь». Картинка первая. Пытки током. Разитое селение Тавзени еле шевелит губами. Глаза ее, как бы преодолев естественное предназначение, остановились и глядят куда-то внутрь. Разите пока трудно ходить, болят ноги и почки. Месяц назад Разите пришлось пройти через фильтрационный лагерь, так она это называет, за то, что приютила в доме боевиков. Именно так ей кричали военные. Разите уже немало лет. У нее много детей и несколько внуков. Младшая, трехлетняя, ранее не говорившая по-русски, но видевшая, как волокли по полу ее бабушку, теперь постоянно кричит: «Ложись! На пол!» Разиту забрали из дома на рассвете, когда все спали, окружили.